Когда Черецкому все надоедало до осточертения, и он не мог видеть лиц сослуживцев, и при условии, разумеется, что хандра нападала на него в свободное время, в эти совсем редкие, не часы, нет, а считанные минуты, он приходил в старую заброшенную котельную, похожую скорее на блиндаж, вросший в землю на три четверти, сидел в темноте, курил, а когда он закрывал глаза, так и вовсе переносился в края иные, гражданские, но это длилось мгновение, отрешиться от нынешнего бытия было невозможно. Черецкий слыхал, что командир части и его заместители-хозяйственники уже не первый год грозились сравнять начисто с земелюшкой заброшенное строение, располагавшееся за казармами в самом глухом медвежьем углу части, но то ли руки не доходили, то ли забывались угрозы и горячечные планы, а несокрушимый блиндаж стоял, назло всем. И если бы кое-кому из рядовой или сержантской братьей сказали, что котельной не будет, что последнее убежище ликвидируется, они бы не на шутку опечалились, и была тому причина. В этот вечер Борька еще издали приглядывался к зияющему чернотой дверному проему, к заросшим кустарником и травой низким подвальным окнам, но ничего подозрительного не обнаружил, ни шумов, ни криков, ни приглушенных разговоров. Значит, в блиндаже сегодня никого не было, и он направился туда, хоть полчасика, да одному побыть. Он на ходу достал сигарету из пачки, закурил. Постоял немного на глинистом усеянном битым кирпичом порожке, еще раз убедился, что никто ему не испортит настроение, а потом нагнул голову, прошел под низкими трубами и прямиком двинул в дальний конец к старой железной кровати, списанной, наверное, еще лет 20 назад, немилосердно скрипучей, ободранной, с прорванной в нескольких местах сеткой и сыроватым спрессованным от долгого употребления матрасиком. Он любил на ней сидеть, откинувшись к стенке, вытянув ноги, беспечно пуская кольца дыма вверх. В полумраке так хорошо мечталось. Вот и сейчас он плюхнулся с размаху на кровать. Сетка заскрипела, но выдержала. Она была на диво прочной. Затянулся глубоко-глубоко, задержал дыхание, прикрыл глаза и вдруг почувствовал на них чьи-то руки. Легкие, холодные, нежные. Это было чересчур. Борька дернулся, хотел встать, но руки не дали ему приподняться. Они надавили на лицо, вернули Черецкого на кровать. «Хреновые шутки!» — зло вскрикнул он, но не стал вырываться, потому что уже в следующую секунду понял, чьи это руки. Ему стало горько, обидно. Нет, это были руки не той, которую он любил, который бы простил все. А как бы ему хотелось, чтобы это была она, Оля? Но нет, не она. Она сюда и дороги не знает. «Угадай, кто?» Прошелестел тихий, очень высокий девичий голосок. Борька положил на холодные нежные ручки свои ладони. А что гадать, все было и так ясно. Это была Тонька Голодуха, и никто иной. Вечно она околачивалась тут в блиндаже. Но сегодня Борька не ожидал ее встретить здесь. Сегодня был не ее день. По пятницам Тонька ходила в поселок на танцы. Никто не знал, сколько Тоньке лет, где она живет, как ее фамилия, кличку она свою получила задолго до их призыва, с ней досталось наследство от старших товарищей, а тем, видно, от еще более старших, и так, может, далеко-далеко. Тонька была худющей и бледной, выглядела она 14-летней девчонкой, подростком, но была значительно старше, и не скрывала этого. Иногда она закатывала огромные совершенно сумасшедшие глазища и томно произносила: «А вот лет 8 назад тут такой был сержантик. Ой, я вам скажу честно, это целый взвод». И смеялась беззвучно. А Борька не верил, не мог поверить, что можно жить целых 8 лет такой жизнью и не загнуться. Уж он-то знал, что за жизнь была у Тоньки Голодухи. «Ну, угадай же, какой ты хорошенький парнишечка, прямо загляденье. Ну почему ты не смотришь на меня?» Тоньке надоело играть в жмурки, и она припала к спине Черецкого, расстегнула ворот гимнастерки, полезла рукой под нее, оглаживая его крепкую мускулистую грудь. «Отстань!» Борька снова дернулся, швырнул окурок под ноги, затоптал его. «Ну зачем же так? Тонечка может обидеться. Нехорошо!» — заговорила она о себе в третьем лице. «Полюби, матросик, девушку, приголупи, согрей, а?» Борька отпихнул ее локтем, привалился к спинке. Да, она точно была больная. Ни одна нормальная женщина не стала бы так себя вести, это был явный сдвиг. Недаром ее и прозвали-то не как-нибудь, а голодухой. Уж на что Борька был тертым калачом, а и он чуть не опрометью бросился из блиндажа, когда его в первый раз привели сюда ребятки из дружественного взвода. И не потому, что он был ханжой или поймальчиком, никогда не видавшим такое и не слыхавшим про розедокое. Нет. Он просто совершенно не ожидал увидеть то, что увидел в потьмах при слабеньком свете фонаря, да еле пробивающихся лучиках, преодолевающих сплетение ветвей и листьев, стеблей и травинок за окнами подвала. А главное, ребятки эти и не предупредили его. Наоборот, все хихикали, все зубы заговаривали. А вошел, пригляделся. Мать честная, вокруг кровати человек 25, как зачарованные. Одни... рты разинув, другие сгорая от нетерпения, третьи хихикающие и подающие советы, а на низенькой кровати, как ему показалось, огромные и ненормально белые в этом браке ноги, да, задранные вверх, скрещенные над кем-то женские ноги, и стон, и сип, и сопение, а потом то же самое объятие ножное, но уже с другим. Третьим, четвертым, без передышки, подряд, без даже секундной паузы, встал-лег, ну и, конечно, то, что между сменами. Борька и раньше слыхал, что почти при каждой части воинской, при каждом лагере, колонии и вообще в местах скопления мужских душ всегда обретаются и подобные женские души. Запакованные, как правило, в не слишком приглядные тела, но алчные, страждущие и жаждущие. Этих женщин, видно, не слишком любили в миру, от них шарахались мужики и парни, находили и посимпатичнее, и понаряднее. А тут, в мужском обиталище, куда запрещен был вход женскому полу, эти отчаянные девахи пользовались постоянным спросом, тут их любили и ценили. Вот эта Онька была одной из ненасытных, но, к сожалению, ее собственному неприглядных. Ее не любили, ее чурались там, за заборчиком, ею брезговали, обходили стороной изможденную бабенку с голодными дикими глазами, а тут она была царицей, царицей и жрицей любви, бескорыстной, ненасытной, не отказывающей никому и никогда. И ее по-своему любили, ей приносили всегда что-нибудь вкусненькое из кухни, ее оберегали, не позволяли издеваться над ней, глумиться, хотя сама Тонька была страшно рада, когда кто-то причинял ей боль, унижал ее, издевался над ней, она радовалась и стонала, изгибалась, тянулась, закатывала глазки и всегда желала, чтобы все смотрели, как ее унижают, как с ней грубо и жестоко обходятся, как она страдает и наслаждается от этого. Ну и смотрели, что делать. Если кто-то зарывался, останавливали еще грубее, а Тонька сразу же стелилась под защитника и жаждала унижений, грубости, глумления от него. Нет, она определенно была больной, и порой она сама вертела пальцем у виска и приговаривала: «Ну чего ты, ну чего вы, ребят, щекнутый, чего возьмешь?» И опять утробно смеялась.